Историки писали о событиях и людях конца XVIII века. Американской и французской революции открыли эру честолюбцев. Но среди десятков знаменитых монархов и министров, генералов и революционеров не было равных двум вершителям судеб человечества – российскому императору Александру I и императору французов Наполеону. Грандиозная дуэль этих политических гигантов наложила печать на всю историю 19-го столетия. Начинался очередной раунд схватки между великими державами за передел мира. Амьенский мирный договор между Британией и Францией, заключенный 27 марта 1802 года, оказался недолговечным. Англичане продолжали расширять свою колониальную империю. Им удалось вытеснить французскую армию из Египта и почти полностью подчинить себе Индию. Их флот, руководимый целой плеядой талантливых адмиралов, таких как знаменитый Нельсон, захватывает ключевые позиции в мировом океане. О морской тирании Лондона современники говорили отнюдь не для красного словца. Когда Дания не пожелала следовать фарватере британской политики, и наследный принц Фридрих сблизился с Павлом I, закрыв порты для английских кораблей, к датскому побережью немедленно отплыл флот Нельсона, и 2 апреля 1801 года Копенгаген был подвергнут бомбардировке. Первый консул предпочитал перекраивать вдоль и поперек политическую карту Старой Европы, укрепляя французское влияние в Германии, Голландии, Швейцарии и Италии. В один из дней мая 1803 года, во время приема, первый консул подошел к британскому послу во Франции сэру Чарльзу Уитворту и так: «Вы, очевидно, решили объявить нам войну?» С холодной резкостью спросил у него Наполеон. Придворные замерли, не смея пошевелиться. «Нет, мы очень дорожим благами мира», — ответил дипломат. Однако его сдержанность не могла остановить первого консула, уже принявшего одно из самых роковых решений в своей жизни. Обращаясь не столько к Уитворту, сколько к остальным послам и своим приближенным, Наполеон продолжил: «Вы уже раз заставили нас вести войну в продолжении 10 лет. Теперь вы хотите вести ее еще 15 лет. Вы меня принуждаете к этому? Англичане желают войны. Но если они первые обнажат меч, я последним вложу его в ножны. Англия не уважает соглашения. Ну что ж, завесим их черным покрывалом». Очень многое зависело теперь от того, на чью сторону встанет молодой русский царь. Александр поспешил окружить свой трон верными людьми, которых считал своими личными друзьями. Их было четверо. Граф Павел Александрович Строганов, князь Адам Адамович Чарторыйский, Николай Николаевич Новосельцев и граф Виктор Павлович Кочубей. Умудренные опытом сановники и администраторы екатерининских времен прозвали их «молодыми друзьями». У Александра Павловича и его «молодых друзей» было много общего в политических симпатиях и антипатиях. Их привлекали два образца политического устройства – французская республика и британская конституционная монархия. Павел Строганов знал о событиях революции 1789 года не понаслышке. Несколько лет Строганов провел во Франции, где разгуливал по парижским улицам в красном фригийском колпаке и в сопровождении Теруань де Мерикур, известной куртизанки с революционным уклоном. Более сложной фигурой был князь Адам Чарторийский. Его служба российскому императору была подчинена задаче, которую князь считал для себя основной – восстановить польскую государственность, пусть даже под протекторатом царя. Николай Николаевич Новосильцев, поклонник британской конституционной монархии, был самым старшим среди молодых друзей, весьма талантливым администратором, с равным успехом проявившим себя на постах президента Академии наук, председателя Государственного совета и Комитета министров. Граф Виктор Павлович Кочубей отличался умением подбирать способных чиновников. Именно благодаря его протекции стремительно взойдет на политический небосклон звезда Спиранского. В мае 1801 года Александр Павлович создал так называемый «негласный комитет», состоявший из самого царя и четырех его молодых друзей. По замыслу членов комитета, этот орган должен был разработать и начать осуществление коренных преобразований во внутренней политике империи. Узнав о реформаторских поползновениях царского окружения, Державин тут же окрестил членов комитета «якобинской шайкой». Знаменитый поэт и строгий министр сгоряча ошибся. Якобинским духом на заседаниях комитета и не пах. Негласный комитет пользовался консультациями Лагарпа, который в августе 1801 года по приглашению Александра приехал в Россию. Лагарп советовал своему царственному питомцу не спешить, особенно с конституционными проектами и отменой крепостного права. Он убеждал Александра не отказываться от самодержавия, неограниченные права которого следовало, по его мнению, использовать в интересах грядущих преобразований. Сам император Александр испытывал серьезные колебания при проведении внутренней политики. Больше всего на свете он опасался повторить трагическую судьбу своего отца, а потому внимательно прислушивался к советам Лагарпа и не спешил с конституционными реформами, полагая, что неограниченная царская власть куда более соответствует традициям империи и психологии ее населения. Лавирование между либеральной и консервативной группировками становится основой политической стратегии царя. Чем хуже шли дела с внутренними реформами, тем больше соблазн испытывали царь и его молодые друзья к тому, чтобы демонстрировать свои либеральные принципы в сфере международной политики. Стремление Наполеона окружить Францию барьером государств-сателлитов с дружественными и подконтрольными правящими режимами казалось Александру Павловичу и его окружению тиранией, а антифранцузская политика Лондона, напротив, образцом справедливости. Такая позиция русского царя не могла оставаться тайной для британской дипломатии. Руководитель английской политики Питт-младший начинает сколачивать третью антифранцузскую коалицию, не жалея золота и обещаний. 6 ноября 1804 года был заключен военный союз России с Австрией, а 11 апреля 1805 года – с Англией. Союзники рассчитывали, что их пропаганда сможет заставить большинство французов отказаться от поддержки режима Наполеона. Третья коалиция располагала примерно 500 000 человек. Британский флот должен был блокировать побережье Франции. Две австрийские армии служили первым эшелоном войск вторжения. Армия эрцгерцога Фердинанда предназначалась для оккупации Баварии. Предполагалось, что это заставит баварского курфюрста Максимилиана Людвига присоединиться к союзникам. В подкрепление эрцгерцогу Фердинанду назначалась русская армия генерал-аншефа Михаила Илларионовича Кутузова. Русские десанты должны были высадиться в Померании и Италии. Кроме того, в Померании совместно с русскими собирались действовать шведы, а в Италии – австрийцы эрцгерцога Карла и армия Неаполитанского королевства. Союзники рассчитывали втянуть в войну на своей стороне и Пруссию. 9 сентября 1805 года австрийская армия под номинальным командованием эрцгерцога Фердинанда, подлинным командующим был его начальник штаба генерал Мак, в количестве 80 тысяч человек вторглась в Баварию. Эта война окончательно прекратится только в 1815 году. От консула Буонапарте соотечественники ждали, что он избавит их от четырех напастей – нищеты, войны, преступности и возвращения бурбонов. Консул постарался оправдать доверие нации. В первую очередь Наполеон поспешил избавиться от Сиейеса, который мечтал вести собственную политическую игру. 13 декабря 1799 года под давлением Бонапарта и его сторонников была принята новая конституция, в соответствии с которой тремя консулами становились Наполеон, Камбасерес и Лебрен. Причем Наполеон объявлялся первым консулом. Мая 1803 года английский посол Чарльз Уитворд покинул Париж. Война между Англией и Францией началась. Наполеон деятельно готовился к осуществлению грандиозного десанта на Британские острова. В шести лагерях, расположенных на Атлантическом побережье от Голландии до Бреста, сосредоточилось 120 тысяч отборных солдат, объединенных в армию берегов океана. Единственное, чего не хватало первому консулу для успеха, это морской мощи. В разгар приготовлений к войне Наполеон сделал очередной шаг в своей головокружительной политической карьере. Он принял титул императора. Мая 1804 года второй консул Камбасерес, председатель Сената, явился в Сен-Клу в сопровождении всего Сената и значительного корпуса войск. Он произнес составленную речь и дал Буонапарте в первый раз титул величества. Бонапарт принял его спокойно и так, как будто бы он имел на него право всю свою жизнь. Франция ожидала от Бонапарта сохранения прав и свобод своего народа. Наполеон в главном сумел оправдать эти ожидания, приняв знаменитый гражданский кодекс, гарантировавший неприкосновенность личности и собственности, равенство граждан перед законом и религиозную терпимость. Превращение первого консула в императора никоим образом не могло успокоить участников Третьей коалиции. В глазах аристократической Европы Наполеон оставался солдатом революции. Монархи могли отказаться от планов реставрации бурбонов, могли примириться с конституционным ограничением королевской власти, даже согласиться на республику. Но терпеть рядом выскочку значило позволить своим подданным брать уроки опасного для феодальных тронов честолюбия. Узнав о вторжении австрийцев в Баварию, Наполеон быстро отреагировал на изменение стратегической ситуации. Декретом от 23 августа 1805 года армия берегов океана была переименована в Великую армию. Перед замершими в строю шеренгами был зачитан императорский приказ. «Храбрые солдаты, вы не отправитесь в Англию!» Золото англичан соблазнило императора Австрии, и он объявил войну Франции. Его армия нарушила те пределы, которые должна была соблюдать. Бавария захвачена. Солдат, новые лавры ждут вас на Рейне. Отправимся же разбить врагов, которых мы уже били. 7 корпусов Великой армии двинулись в Баварию. К 6 октября 1805 года 170 тысяч французских солдат закончили скрытный обходной маневр правого фланга германской армии. Мак не подозревал о нависшей над ним опасности. 17 октября после нескольких успешных боев армия Наполеона блокировала в крепости Ульм 25 тысяч австрийцев во главе с самим Маком. 20 октября остатки германской армии капитулировали. Русские части под командованием Кутузова, спешившие на соединение с австрийцами, оказались в одиночестве перед лицом превосходящих сил Наполеона. Император начал преследовать русскую армию, оккупировав значительную территорию Габсбургов. У небольшого городка Аустерлиц в Чехии Кутузову подоспели подкрепления. Обе стороны начали готовиться к решающему сражению. Александр Павлович попался в расставленные его врагом сети. Он принял совет окружавшей его молодежи наступать. План атаки разработал австрийский генерал Франц фон Вейротер. Согласно его плану, три колонны русских войск должны были обойти правый фланг Великой армии, четвертая колонна, занимавшая Працинские высоты, атаковать центр французских позиций. Кутузов был исполнен дурных предчувствий. Ранним утром 2 декабря 1805 года он не спешил покидать Працинские высоты, которые считал ключевым пунктом предстоящего боя. Появившийся на высотах император задал главнокомандующему вопрос: «Михаил Илларионович, почему не идете вперед?» «Я поджидаю, чтобы все войска колонны пособрались», – осторожно ответил Кутузов. Александр милостиво улыбнулся в предвкушении грядущего триумфа и успокоил старого генерала. «Ведь мы не на Царицыном лугу, где не начинают парада, пока не придут все полки». Кутузов внезапно дал волю скопившемуся в нем под влиянием ночных опасений раздражению. «Государь, потому-то я и не начинаю, что мы не на Царицыном лугу». Однако воля императора – закон, и Кутузов отдал соответствующие распоряжения. В тот момент, когда русско-австрийские войска начали покидать Працинские высоты, Наполеон готовил к атаке на этот пункт корпус маршала Сульта и свои резервы. Удар дивизии Сульта мгновенно прорвал центр союзной армии. Многие полки обратились в бегство. Александр пытался их остановить, но безуспешно. От полного уничтожения отступающие войска спас великий князь Константин Павлович, командовавший гвардейским резервом. Услыхав нарастающую канонаду, он двинулся вперед, не ожидая приказа. Против небольшого гвардейского отряда Наполеону пришлось бросить свою гвардейскую конницу маршала Бесьера, часть корпуса Сульта и гренадеров Удино. Погибая целыми эскадронами, русские конногвардейцы и кавалергарды, тем не менее, позволили десяткам тысяч бегущих сохранить свои жизни. Потеряв свиту, оставшись с одним лейб-гусаром, Александр горько рыдал, видя такой разгром. На долгие годы аустерлицкий разгром поселит в царе и его окружении сомнения в его военных способностях. Платой за самоуверенность и гордыню стала потеря 27 тысяч солдат и распад коалиции. Александр обладал потрясающим умением выбираться из самых, казалось бы, безнадежных ситуаций. Аустерлицкую катастрофу царь очень ловко представил как досадную случайность. Для того, чтобы успокоить общественное мнение, были выбраны мальчики для битья. Главнокомандующий Кутузов, генералы Лонжерон и Пржебышевский и австрийский император Франц. Кутузова Александр I обвинил в том, что тот, обладая огромным военным опытом, не удержал его, молодого государя, от претворения в жизнь вздорного плана Вейротера, генералов в ошибочных распоряжениях на поле битвы, а австрийцев чуть ли не в измене. В то же время император отказался от идеи примирения с Наполеоном. При активной поддержке британской дипломатии Александр Павлович в срочном порядке приступил к сколачиванию четвертой коалиции. Участие в ней удалось склонить прусского короля Фридриха Вильгельма III. Этот сдержанный и молчаливый, несколько унылого вида государь, лучше, чем кто бы то ни было в Пруссии, видел недостатки своей армии. Однако королева Луиза и самоуверенный генералитет настаивали на войне. Прусские офицеры приходили к зданию французского посольства в Берлине и демонстративно точили свои сабли на его ступенях. Октября 1806 года прусское правительство предъявило Наполеону ультиматум вывести с территории Германии все французские войска. Армия Фридриха Вильгельма, расположенная в Тюрингии, готовилась к наступательным действиям. Главнокомандующий, герцог Фердинанд Брауншвейгский, рассчитывал разбить французов до подхода русских войск. Маневр великой армии, вышедшей пруссакам в тыл, отрезал их от Берлина. Туманным утром 14 октября под Йеной Наполеон наголову разгромил часть королевской армии под командованием князя Гогенлоя. В тот же день у города Ауэрштедт маршал Даву, имея под своим началом всего 3 пехотные дивизии, нанес сокрушительные поражения основным силам прусской армии. Противник обратился в паническое бегство, герцог Брауншвейгский был убит. Одна за другой капитулировали мощные крепости, а 27 октября Наполеон торжественно вступил в Берлин. Фридрих Вильгельм с жалкими остатками своей армии отступил в Польшу на соединение с русскими, которым предстояло вести войну практически в одиночестве. «27 января 1807 года, после долгого маневрирования и ожесточенных схваток, обе армии сошлись у небольшого городка Прейси-Шейлау. Силы были приблизительно равны, по 70 тысяч человек с обеих сторон. Главнокомандующий русской армией генерал от кавалерии Бенниксен решил дать генеральное сражение. Русская армия, построившись в колонны, продвинулась в 2 раза ближе, чем на пушечный выстрел. Корпус Даву обошел армию русских с тыла. В то же время корпус маршала Ажеро ударил боевыми колоннами в центр армии противника, отвлекая его силы и не позволяя сосредоточить их для отпора маршалу Даву. Корпус Ажеро попал под огонь русской артиллерии и был рассеян, а его остатки пехота Бенниксена уничтожила в свирепом штыковом бою. Опасаясь за исход битвы, Наполеон бросил в схватку резервную кавалерию Мюрата. 2 линии русской пехоты были прорваны, третья сопротивлялась, засев на опушке леса. И русские, и французы были обессилены долгим и кровавым боем. Впервые за время своей полководческой карьеры Наполеону не удалось одержать решительную победу. Обрадованный Александр щедро наградил Бенниксена и начал готовиться к отъезду в действующую армию. Ему казалось, что реванш за Аустерлиц близок. Апреля Александр вместе с Фридрихом Вильгельмом проводит смотр русской гвардии. Но уже 14 июня 1807 года Наполеон устроил Бенниксену западню у города Фридланда. Атакованная во время переправы через реку Алле, русская армия потерпела серьезное поражение. Теперь царю приходилось думать не о реванше, а о спешном заключении мира. 22 июня 1807 года Александр I предложил Наполеону заключить перемирие. Победоносный полководец немедленно согласился, добавив, что он мечтает о заключении дружественного союза с Россией. Ночь с 24 на 25 июня 1807 года французские понтонеры соорудили на Немане плот с 2 павильонами. Утром 25 июня на этом плоту встретились Александр и Наполеон. Впервые оба могущественных владыки столкнулись лицом к лицу. Для Александра очень важным было сразу же произнести точно просчитанную фразу. И он нашел ее. «Государь, — сказал Наполеону русский царь, — я ненавижу англичан так же, как и вы. В таком случае все будет улажено и мир упрочен», — ответил французский император. 7 июля 1807 года в Тильзите был подписан договор о мире и союзе между Россией и Францией, а также договор о мире между Францией и Пруссией. Самой большой своей дипломатической победой Наполеон считал то, что Россия присоединилась к объявленной им континентальной блокаде. Смысл блокады заключался в том, чтобы целиком закрыть европейский рынок для британских товаров, а Англии помешать импортировать из Европы и России нужное ей сырье. По мысли французского императора, строгое соблюдение блокады должно было привести Британскую империю к экономическому краху. Уже на острове Святой Елены император раскрыл конечную цель своей завоевательной политики. Вся Европа составила бы один народ, одно семейство. Везде были бы одни законы, одни деньги, одна мера весов. Я потребовал бы, чтобы не только моря, но и все реки были открыты для всеобщей торговли, чтобы войска всех держав ограничились одной гвардией государей. Своего сына я сделал бы соцарствующим императором. Кончилось бы мое диктаторское правление, и началось бы конституционное. Париж стал бы столицей мира. К осуществлению своей цели Наполеон продвигался упорно и последовательно. В 1805 году, одновременно с титулом императора французов, он получает железную корону ломбардских королей, а его пасынок Евгений Богарне становится вице-королем Италии. В 1806 году Людовик Бонапарт получил титул голландского короля. В 1807 году Жером стал именоваться Вестфальским королем. В 1808 году Жозеф занял испанский трон. Иоахим Мюрат, муж Каролины Бонапарт, неаполитанский трон. Красавицы Элиза и Полина стали титуловаться, соответственно, герцогиней Тосканской и принцессой Гвастальской. В Испании произошло то, от чего Наполеон успел отвыкнуть за время своих грандиозных побед. Обстоятельства и люди отказались подчиниться его воле. Когда испанский король Карл IV, его жена Мария Луиза, сын Фердинанд и первый министр Мануэль Годой перессорились между собой, то не нашли ничего лучшего, как вынести свои семейные дрязги на суд Наполеона. Наполеон вызвал их на свидание в город Байону, запугал и добился того, что королевская семья отреклась от власти в пользу Жозефа Бонапарта. Бесцеремонность императора вызвала в Испании грандиозные вооруженные восстания против французских оккупантов. В августе 1808 года на помощь испанцам из Португалии двинулась английская армия генерала Уэлсли, будущего герцога Веллингтона. В ноябре 1808 года Наполеон со 180-тысячной армией, состоящей из закаленных ветеранов, вторгся в Испанию. Жозеф был восстановлен на троне, однако справиться с партизанской войной, которую поддерживали англичане, Наполеон оказался бессилен. Испания превратилась для императора в ловушку, в которой бессмысленно гибли его лучшие части. Весной 1809 года Наполеон получает тревожное известие. 300 тысяч австрийцев под командованием отличного стратега эрцгерцога Карла вторглись в Баварию. В отсутствие Наполеона Бертье, распоряжавшийся войсками Франции и Рейнского союза в Германии, растерялся. Загоняя лошадей, Наполеон мчится в Баварию. В течение 5 дней, с 19 по 23 апреля, он наносит поражение частям австрийской армии у Абенсберга, Ландсхута, Экмюля и Регенсбурга, открыв дорогу на Вену. Однако взятие 13 мая столицы Австрии не прекратило военных действий. Когда Наполеон, преследуя отступающих австрийцев, 21 мая начал переправу через Дунай, эрцгерцог Карл внезапно атаковал его у Асперна и нанес серьезные поражения. Только ценой величайшего напряжения сил и больших потерь Наполеону удалось заставить Карла отступить после двухдневной битвы при Ваграме 5 и 6 июля. Армия императора, наполовину составленная из войск покоренных им государств, начинала терять свои выдающиеся боевые качества. Но этот тревожный симптом пока замечали лишь немногие. А сам Наполеон продолжал верить в свою звезду. Однако кое-что вызвало у него серьезные подозрения. Русская армия, которая должна была действовать заодно с его войсками, умудрилась провести кампанию, не дав австрийцам ни одного сражения. Император Франции пожинал плоды очередной победы. Но Наполеона, упорно стремившегося создать себе имидж легитимного монарха, давно уже не устраивал брак с Жозефиной. И он начал поиск такой невесты, которая смогла бы породнить его династию со старинными монархиями Европы. Первым шагом стал развод с Жозефиной, который доставил множество душевных мук и Наполеону, и его жене. «Ведь она почти 15 лет украшала мою жизнь», – жаловался император своим приближенным. Однако государственная необходимость оказалась сильнее воспоминаний молодости, и 15 декабря 1809 года развод был оформлен. Первоначально Наполеон сватался к великой княгине Екатерине Павловне, но Александр отделался уклончивыми любезностями, а сам скоропалительно устроил помолвку своей сестры с принцем Георгом Ольденбургским. Оскорбленный Наполеон мгновенно переориентировался и предложил руку и сердце дочери Франца I Марии Луизе. Только что потерпевший поражение от войск корсиканского чудовища, Франц не осмелился уклониться от такой чести, и уже 11 марта 1810 года в Вене состоялось торжественное бракосочетание. Правда, Наполеон был очень занят, и роль жениха приказал исполнить маршалу Бертье. К этому времени почти всем членам клана Бонапартов были розданы короны. Ситуация, в которой оказался Александр I после заключения Тильзитского договора, была для него столь же опасной, как и в канун убийства Павла. Если бы царь решил продолжать борьбу с Наполеоном, то новая военная неудача могла стоить ему трона. Но Тильзит возбудил в среде русского дворянства не меньшее негодование, чем Фридланд. Союз с солдатом революции казался противоестественным как монархистам-консерваторам, так и приверженцам британского конституционализма. К тому же разрыв экономических связей с Англией больно ударил по доходам землевладельцев. Граф Толстой как-то заметил императору: «Берегитесь, государь, вы кончите, как ваш отец». Общество было действительно взбудоражено слухами о готовящемся заговоре. Говорили о том, что вся мужская линия царствующего дома должна быть отстранена. А так как императрица-мать Мария Федоровна и императрица Елизавета не обладают соответствующими данными, то на престол хотят возвести великую княжну Екатерину. Для спасения своей жизни и власти Александр Павлович задумывает и постепенно осуществляет сложнейшую политическую комбинацию. Для начала царь избавляется от своих молодых друзей – Строганова, Чарторыйского, Новосильцева и Кочубея, на которых общественное мнение возлагало значительную долю ответственности за неудачи 1805-1807 годов. Канцлером становится граф Николай Петрович Румянцев, известный как горячий сторонник самостоятельного развития российской промышленности и торговли и надеявшийся в этих целях использовать Тильзитские договоренности. На пост государственного секретаря назначается Михаил Михайлович Спиранский, предложивший императору глубокую программу преобразований в политическом строе государства. Послом в Париж отправляется князь Алексей Борисович Куракин, один из немногих, считавших союз России с Францией тактически необходимым. Наполеон успокаивается, видя, что царь занимается внутренними реформами и не поддается угрозам оппозиции. Между тем Александр, прекрасно осведомленный о том, что партия недовольных пользуется поддержкой Марии Федоровны, решает через нее разъяснить оппозиции свой замысел. Александр пишет большое письмо, в котором объясняет, что союз с Наполеоном нужен ему, чтобы иметь возможность некоторое время дышать свободно и увеличивать в течение этого столь драгоценного времени наши средства и силы.